Глава вторая. На следующее утро Синзи снова вышел в море с рыбаками. Небо еще было затянуто белой предрассветной дымкой. Чтобы добраться до места лова, обычно уходило около часа. На парне был свитер, поверх него черный резиновый передник, на ногах резиновые сапоги до колен, на руках резиновые перчатки. Он стоял на баке и, всматриваясь в тихий океан под серым утренним небом, вспоминал вчерашний вечер. Как возвращался домой с маяка, как укладывался спать. Мать и младший брат, дожидаясь его возвращения, сидели у печки в маленькой кухоньке с тусклой лампой под потолком. Младшему брату исполнилось 12. Их отец погиб от пули в последний год войны. И пока Синзи не стал рыбаком, мать одна содержала семью, зарабатывая на жизнь ловлей жемчуга и губки. Уцунага-сан обрадовался. Да, очень. Приглашал зайти на чашечку какао. Что такое какао? Что-то вроде супа из красной фасоли. Мать ничего не понимала в кухне. Она умела приготовить сасими, разные соленья, сварить или поджарить неразделанную рыбину. На тарелке лежал сваренный целиком морской петух, пойманный сыном. На зубах Синзи скрипел песок, мать плохо промыла рыбу. Синзи надеялся, что за ужином мать проговорится о той незнакомке с побережья. Однако мать была не из тех, кто любит жаловаться на житье и слушать сплетни односельчан. После ужина он повел младшего брата в деревенскую баню, где тоже мог услышать что-нибудь о девушке. Время было уже позднее, и в бане плескалось несколько человек. Вода во фуро была грязной, в помещении эхом отдавались низкие и грубые голоса. Начальник почты и бригадир рыболовецкой артели сидели во фуро и дискутировали о политике. Братья молча кивнули им и пристроились с краю. Сколько ни прислушивался Синзи к разговору, они ни единым словом не обмолвились о незнакомке. Вскоре младший брат вылез из офуро, Синзи поплелся за ним, спросив, что за спешка. Брат без обиняков признался, что сегодня стукнул бригадирского сына по голове, когда они сражались на мечах, и тот разревелся. Синзи обычно засыпал легко, стоило лишь положить голову на подушку. Но этой ночью его что-то грызло, и он несколько раз просыпался. Он никогда в жизни ничем не болел, поэтому подумал, не захворал ли. На следующее утро его вновь охватило странное беспокойство. Однако за привычной работой, которой Синзи отдавался всеми силами, он не заметил, как успокоился вновь. Перед ним простиралось бескрайнее море. Работал движок, катер мелко трясло. Резкий утренний ветер хлестал юношу по щекам. Огни маяка на обрывистом правом берегу уже погасли, в проливе Ираку пенились волны, ярко-белые брызги долетали до деревьев, окутанных весенним утренним туманом. Катер Тайхэй мягко пересекал морской водоворот. За рулем стоял опытный бригадир. Если бы через пролив проходило большое судно, пришлось бы идти узким фарватером между двумя подводными рифами, над которыми всегда бурлят и пенятся волны. В этом месте стоит много ловушек на осьминога, на волнах покачивались поплавки. На Утадзиме большей частью промышляют осьминога. Пути начинается зимой и заканчивается весной, в неделю весеннего равноденствия. Вода в бухте Иссе холоднеет. Осьминог уходит на глубину, в Тихий океан, больше ловить нечем. С Тихоокеанской стороны острова была отмель. Опытные рыбаки знали на ощупь каждый участок морского дна и промышляли там, как в собственном огороде. «Морское дно мутное, а мы, как слепые массажисты», — говорили они. Они выбирали направление по компасу или ориентировались по горам на отдаленном мысе. По расположению лодок определяли рельеф морского дна, где стояли сотни ловушек, веревками их привязывали к поплавкам, и те покачивались на поверхности. И бригадир, и рулевой были опытными рыбаками, поэтому вся тяжесть работ ложилась на их плечи. Синзи вместе с напарником тоже старался как мог. От морских ветров лицо бригадира Оямы Дзюкити огрубело. Загар проникал даже в глубокие морщины, в изрезанные руки въелась грязь. Бригадир держался спокойно, смеялся редко, никогда не повышал голоса, если сердился или отдавал распоряжение. Если во время лова переходили на другое место, Дзюкити заводил мотор обеими руками, весел из воды не вынимал. В открытом море рыбаки иногда подплывали друг к другу, перекинуться парой слов. На новом месте Дзюкити убавил скорость и кивнул Синди, чтобы тот смотал приводной ремень на валик. Пока катер шел на малой скорости между буями, оба юноши по очереди вытаскивали линь с ловушками и наматывали его на шкив. Если отяжелевший от воды линь постоянно не перехватывать, он может выскользнуть из рук и уйти под воду, поэтому требовался крепкий напарник. Сквозь облака на горизонте пробивались слабые лучи солнца. Вытянув над водой длинные шеи, плавали бакланы. Все скалы на южной стороне у Тадзимы побелели от их помета. Ветер усилился, похолодало. Синзи наматывал линь на шкив, глядя в темно-синее море. Казалось, парня переполняла энергия. Шкив продолжал крутиться. Линь был прочным и холодным. От него во все стороны летели ледяные брызги. Вскоре появились ловушки цвета красной глины. Если ловушки оказывались пустыми, его напарник Тацудзи проворно выплескивал из них воду и, почти не касаясь шкива, снова стравливал линь в море. Синзи стоял на носу катера и, широко расставив ноги, вытягивал из моря ловушки. Улова не было ни в одной. Юноша напрягался изо всех сил, однако и море не уступало, возвращало пустые ловушки, словно насмешку. Они прошли уже 200 метров. Синзи тянул линь, Тацудзи выливал из ловушек воду. Дзюкити оперся о весло и молча наблюдал за работой парней. Спина у Синзи стала мокрой. Капельки пота блестели у него на лице, щеки горели. Постепенно солнце стало рассеивать облака. Не глядя на море, Тацудзи складывал ловушки вверх дном. Когда Дзюкити остановил шкив, Синзи бросил взгляд на ловушки впервые за все это время. Тацудзи пошарил в одной деревянной палкой, но оттуда ничего не выпало. Он потыкал еще раз, нехотя, словно с просонья, изнутри выскользнул осьминог и присел, подогнув щупальца. Лопнула крышка садка рядом с машинным отделением, и первый осьминог шумно обрушился на дно. Катер Тайхэй промышлял осьминогов до полудня. Поймали всего 5 штук. Ветер унялся, выглянуло солнце. Тайхэй пересек пролив Ираку и вернулся в бухту Иссе. Ловить здесь было запрещено, но рыбаки все-таки не гнушались порыбачить тайно. Обычно ловили так. В ряд цепляли на линь крепкие крючки и прочесывали морское дно, словно граблями. Линьи со множеством крючков прикрепляли параллельно друг другу к канату, который опускали в море. За один раз они поймали 4 плосколоба и 3 морских языка. Синзи голыми руками снимал рыбу с крючков. Сначала плосколоб белым брюхом плыл по поверхности, но через мгновение шлепнулся на палубу и заморал ее кровью. В маленьких глазах рыбы, упрятанных под кожные складки, и на мокром черном туловище отражалось голубое небо. Настало время второго завтрака. Дзюкити расположился на люке машинного отделения и стал готовить сосими из только что пойманного плосколоба. Разделил его на 3. На крышке алюминиевой коробки для завтрака. Из бутылочки полил мясо соевым соусом. 3 рыбаков взяли коробочки с завтраком, вареный ячмень с рисом и 3 кусочка маринованной редьки. лодку слегка покачивало на волнах. «Знаете, старик Теруёси Мияда снова вызвал к себе дочь». «Нет, не знаю. Я тоже не слыхал». Юноши повернули головы. Дзюкити продолжал. «У старика Теруёси 4 дочери и 1 сын. 3 дочери уже замужем, а 4-я красавица была ныряльщицей на старом мысе на полуострове Сима. Но единственный сын старика, Мацу, умер в прошлом году от какой-то болезни в груди. А жена у него умерла еще раньше. После этого Теруёси так осунулся. Вот он и пригласил Хацуэ к себе жить. Даже собирается принять зятя под свою крышу. Хацуэ выросла красавицей. Видная девушка. А вам она как, парни, поженихаться не хотите?» Синдзи и Тацудзи переглянулись и рассмеялись. Загар на лицах парней не мог скрыть их смущение. Когда бригадир рассказывал о дочери Теруёси, Синдзи представлял ту незнакомку на берегу. «Я же беден», — подумал он и поник духом. Он не мог позволить себе даже мечтать о дочери богатого старика Теруёси. В деревне старик славился седой бородой, которая часто тряслась от его гнева. Теруёси владел большими грузовыми судами. Весенний ветер и Утадзима, они работали во фрахте на грузовой линии Ямакава. Синдзи размышлял здраво. Он понимал, что ему, 18-летнему парню, еще рано думать о девушках. В городе у молодежи много сомнительных соблазнов, но на острове не было ни игральных автоматов, ни питейных заведений, даже ни одной официантки не водилось. Поэтому все мечты юноши были бесхитростны. Он мечтал о своей парусно-моторной лодке, на которой будет вместе с братом заниматься прибрежными перевозками. Вокруг Синдзи простиралось безбрежное море, но фантазии в нем оно не будило. Море для рыбаков, что земля для крестьян. Правда, вместо рисовой рассады и ячменя там шелестели пенные волны, словно молодая поросль на вспаханных землях. На море проходила вся жизнь рыбаков. На горизонте, пылавшем вечерними облаками, появился неизвестный океанский лайнер. Именно на нем теперь остановился потрясенный взгляд Синдзи. Корабль шел из дальних неведомых стран, о которых юноша никогда и не помышлял. Знания юноши об огромном мире были сродни далеким, смутным раскатам грома. Синдзи сидел на корме, скрестив ноги, его голова была повязана белым полотенцем. Рядом сушилась маленькая морская звездочка. Он отвел взгляд от олевших на горизонте облаков.